Бесконечный джем братьев Олмен. Группа The Allman Brothers Band – само воплощение американского рок-н-ролла. Они родом с юга, где родилась любимая ими музыка. Они всегда были межрасовой группой. Они объединили влияние кантри и блюза, а потом добавили джаза и соула. Они совершили бурное и трагическое путешествие от джем-группы до спасителей южного рока. Они были сообществом друзей и компаньонов, к чему стремились хиппи, а позднее стали полноценными участниками эксцессов с кокаином, лимузинами и шоу-бизнесом. Один из них даже женился на Шер. Ранние смерти, еще один важный компонент рок-мифа, тоже тут. Вероятно, лишь одна деталь этой истории не вписывается в шаблон рок-легенды. Относительно счастливый конец. Несмотря на смерть двух участников, пару распадов и последствия наркомании, группа The Allman Brothers Band живет и по сей день и неплохо себя чувствует. Братья Дуэйн и Грег Олмены родились в Нэшвилле, учились в военной академии, где играли в оркестре. Там у них последний раз были короткие волосы. После военной муштры они с матерью переехали в солнечную Флориду, где жизнь для двух парней будто началась заново. У Дуэйна был мотоцикл, Грег купил гитару. На ней играли оба, пока не получили по новой гитаре на дни рождения. В 1963 году они образовали гаражную группу Waze Chords, которая два года спустя изменила название на The Allman Joys. Грегу светил Вьетнам, и он устроил вечеринку с виски и девчонками, на которой прострелил себе ногу, чтобы не попасть в армию. Летом 67-го с братьями познакомился барабанщик Батч Тракс, которого отправили учиться на священника, но он решил стать хиппи. Группа переехала в Лос-Анджелес, записали два альбома, играли на одной сцене с The Doors и Buffalo Springfield. Но дальше дело не пошло. Никто не знал, что делать дальше. Дуэйн Олмен без единого звонка заявился в студию в городе Muscle Shoals, штат Алабама, и уже к 68-му году был известным продюсером, который делал записи с Перси Слейджем, Уилсоном Пикеттом и Аретой Франклин. На записях Уилсона Пикетта он играл на гитаре. Именно Дуэйн предложил ему записать кавер-версию песни «The Beatles Hey Jude» и сам сыграл соло. Однажды к Дуэйну пришел познакомиться джазовый барабанщик Джей Джохани Джохансон по прозвищу Джеймо, родом из Миссисипи. Он видел в Новом Орлеане выступление Луи Армстронга, играл в группе соул-звезды Отиса Рединга и не полетел с ним в его знаменитые европейские гастроли, только потому что лишился документов из-за потерянного бумажника. Когда он собирался в Нью-Йорк играть джаз, ему рассказали о белом парне с рыжими волосами, который играет на гитаре так, как никто больше не умеет. Джеймо тут же поехал в Алабаму. Джеймо приохотил Дуэйна Олмена к записям Джона Колтрейна. Дуэйн ставил барабанщику Баффало Спрингфилд и Боба Дилана. Когда Дуэйну Олмену надоело быть на вторых ролях в студии, он велел другу паковать барабаны. Они поехали в Джексонвиль, чтобы забрать с собой блюзового басиста Берри Оукли. Там же нашелся и старый приятель, барабанщик Бич Тракс. Ребята играли джемы в парках города, а 23 марта 69 года Дуэйн, Джеймо, Батч, Берри и гитарист Дики Бетс остались дома, чтобы вволю поупражняться на инструментах. Музыканты играли 3 часа, от медленных блюзов, переходя к скоростному року и наоборот. Все сошлось идеально. Дуэйн Олмен понял, что он нашел свою группу. Он встал перед дверью и сказал: «Тот, кто находится в этой комнате, но не собирается играть в моей группе, без борьбы отсюда не выйдет». Выбора ни у кого не было. Квинтет перебазировался в Мейкон, штат Джорджия, потому что там жил их менеджер Фил Уолден, который до этого работал с Отисом Рейдингом. После месяца репетиций стало ясно, что нужен вокалист. Все убедили Дуэйна позвать его брата Грега, который не только умел подражать блюзовым певцам 30-х годов, но и отлично играл на органе. Тем временем Грег жил в Лос-Анджелесе и писал песни. Когда Дуэйн позвонил ему, он последовал примеру старшего брата и поехал на восток. Группа получила название «The Allman Brothers Band». Все жили в Мейконе как семья, в которой все друг о друге заботятся. Ребятам ничего не стоило выехать в парк на фургоне, подключиться к электричеству и начать играть для всех и бесплатно. Первый раз через час собралась толпа в 1000 человек. Через месяц каждое воскресенье 10 тысяч человек приходили послушать продолжительные импровизации «The Allman Brothers Band». Осенью 1969 года ребята записали и выпустили альбом «The Allman Brothers Band». Дуэйн писал немного, зато его брат написал большую часть песен. Хотя в музыке сплелись рок, блюз, кантри и джаз, пластинке не доставало энергии живых выступлений группы. Пластинка продавалась плохо. В 1970 году продюсер Том Даут шел по делам к менеджеру Филу Уолдену, когда он услышал репетирующую в доме группу. В офисе Фила он спросил, кто производит этот радостный шум. Обнаружив, что это был The Allman Brothers Band, Том Даут воскликнул: «Забирайте их отсюда, они горячи, как пистолет! Тащите их в студию!» Два дня спустя он начал записываться с ними, в результате чего в свет вышел альбом «Idlewild Soul», названный в честь ранчо, где жил Дикки Бетс, и группа иногда репетировала. Когда английский гитарист Эрик Клэптон услышал музыку The Allman Brothers Band, он был в полном восторге от игры Дуэйна Олмена. Кстати, героем Дуэйна как раз был Клэптон. Когда он узнал, что они едут в Майами, он бросился им навстречу и пошел на концерт. Группа Эрика Клэптона Derek and the Dominos в то время работала над своим первым альбомом. Англичанин пригласил Дуэйна в студию, где тот показал, как он играет на слайд-гитаре с помощью бутылочки из-под лекарств, надетой на палец. Клэптон был поражен и предложил поучаствовать в записи пары песен. В итоге за 10 дней был записан классический двойной альбом «Lila and the Other Assorted Love Song». За главную песню с него, знаменитую «Lila», блестяще отработал Дуэйн Олман, превратив из медленного блюза в быстрый боевик с потрясающим вступлением. Эрик Клэптон предложил ему место в своей группе, но тот остался «The Allman Brothers Band». Группа прославилась на всю страну после выхода концертного альбома «At Fillmore East» 1971. записанного в нью-йоркском зале Fillmore East 12 и 13 марта. Кстати, The Allman Brothers Band оказались последними, кому удалось там выступить. В июне 1971 года зал закрылся. Концертная магия сделала свое дело. Критики были в восторге, публика набивалась в залы. У группы в арсенале был пробивной лидер и лучший гитарист Америки Дуэйн, вокалист-сердцеед Грег с черным вокалом, два барабанщика, две лидер-гитары и взаимная телепатия, которая превращалась каждый концерт в музыкальное пиршество, на котором фанаты рока слушали джаз, а блюз на ура принимался любителями кантри. Музыканты пожинали плоды успеха, занимались беспорядочным сексом с поклонницами и расширяли сознание как могли. Они съели такое количество психоделических грибов, что гриб стал логотипом группы. Каждый участник сделал татуировку в виде гриба на икре ноги. Через несколько месяцев после выхода альбома случилась трагедия. 28 октября 1971 года Дуэйн Олман вернулся из Нью-Йорка в Мейкон. На следующий день около 6 вечера он поехал домой с вечеринки на своем Харли-Дэвидсоне. Пытаясь обогнуть разворачивающийся грузовик, музыкант на полном ходу врезался в него и вылетел на дорогу, а мотоцикл поднялся в воздух и упал на него сверху. Скорая помощь доставила его в больницу, но он не выдержал повреждений внутренних органов. В тот же вечер Дуэйн Олман был объявлен мертвым. Ему было 24 года. На похоронах убитые горем участники группы сыграли маленький концерт для 300 скорбящих. Надгробие Дуэйна было украшено нотной строкой «Little Martha», задумчивой инструментальной пьесы, которую он написал незадолго до своей смерти. Батч Тракс вспоминал своего друга. «Он воспламенял всех, кто с ним работал. И нас тоже. Он был вроде мессии. Потеряв лидера, группа взяла отпуск на полгода, но не выдержала и 6 недель. The Allman Brothers Band продолжили гастролировать впятером, давая по 300 концертов в году, а гитарные партии Дуэйна взял на себя Дики Бетс. В память о погибшем друге был выпущен двойной альбом «Hit a Pitch» 72-й, 2/3 которого составляли старые песни из зала Fillmore East, а остальное — новый материал. Грег написал чудесную балладу «Мелисса». Это была любимая песня Дуэйна, а авторству Дики Бетса принадлежит песня «Blue Sky», которая была записана с Дуэйном незадолго до трагического инцидента с мотоциклом. Название пластинки «Съешь персик» породило слухи о том, что злосчастный грузовик, в который врезался Дуэйн, перевозил персики. На самом деле эта фраза была заимствована из одного из последних интервью Дуэйна Олмана. «Когда я в Джорджии, я всегда съедаю персик во имя мира». Однако хрупкий мир в группе был нарушен снова. 11 ноября 1972 года Берри Окли катался на мотоцикле «Триумф», собирая музыкантов на вечерний джем. Он был немного пьян и ехал не очень ровно, не надев шлема. Во время широкого поворота он врезался в середину встречного автобуса. Дело было в 3 кварталах от места происшествия с Дуэйном, которое произошло 1 год и 2 недели назад. Произошло нечто удивительное. Окли встал, его кровотечение из носа вскоре прекратилось, так что он поехал домой. Но он почувствовал головную боль и был доставлен в больницу, где выяснилось, что музыкант сломал череп. 45 минут спустя он был мертв. Как и Дуэйну, ему было 24 года. Окли был похоронен рядом с Дуэйном. На похоронах ошеломленная от горя группа снова сыграла мемориальный концерт, не в силах поверить, что они снова попали в то же самое ужасное шоу. Как и год назад, The Allman Brothers Band превратили трагедию в триумф. Их следующий альбом Brothers and Sisters 73-го достиг первого места за первую неделю продаж. В него входила песня Дики Бейтса «Ramblin' Man», крупнейший хит группы, занявший вторую строчку хит-парада. 28 июля 1973 года The Allman Brothers Band выступили перед 600 тысячами зрителей на фестивале «Летний джем» на ипподроме Уоткинс-Гленд в штате Нью-Йорк. Теперь они играли на стадионах, а в жизни музыкантов стало больше кокаина, лимузинов и доступных женщин, чем, собственно, музыки. Грег Олман начал сольную карьеру и был женат на знаменитой певице Шер, пока ей не надоели выходки мужа под кайфом. По стопам великой группы пошли другие коллективы южного рока. The Marshall Tucker Band, Lynyrd Skynyrd, которые нашли путь к славе. Но The Allman Brothers Band без двух участников – это совсем другая группа, которая, к счастью, живет и поныне. East, 1971. Так как первые два студийных альбома себя не оправдали, было решено записать концертную пластинку, которая показала бы всю мощь того телепатического воздействия между музыкантами, что было достигнуто группой за два года гастролей. Для этой цели The Allman Brothers Band арендовали нью-йоркский зал Fillmore East на два вечера, 12 и 13 марта 1971 года. После объявления «Окей, The Allman Brothers Band» начинается взрывной «Statesboro Blues», открывающий номер одного из лучших концертных альбомов в истории. Кроме вдохновенно сыгранных классических блюзов, здесь нашли себе место и оригинальные творения группы, например, джазовые фантазии «In Memory of Elizabeth Reid» и 23-минутное блюзовое заявление «Weeping Post», бесконечное солирование «You Don't Love Me», занимающая целую сторону пластинки, завершается цитатами из «Радости жизни» Георга Фридриха Генделя. Во время джемов музыканты теряли чувство времени, и лишь когда в раскрывающиеся двери проникал дневной свет, понимали, что наступило утро. Финальное шоу закончилось в 6 утра. Дуэйн Олман сказал зрителям: «Это будет наш третий альбом, и благодарю вас за вашу поддержку, вы все на него попали. Мы не будем высылать вам чек, но спасибо за вашу помощь». Толпы изможденных блюзроковым марафоном людей выходили в нью-йоркское утро 1971 года.